Луна светит безумцам. Глава 25. В неярком свете дальних фонарей блестит гравий переулка. С волчьей шкуры кровь льет, как дождь из водостока. Морда зверя, покороче и пошире, чем я видел на сайте с дикими животными, задрана кверху. Черные губы испещрены красно-белым, словно мятные конфеты. В голубых глазах цвета, несвойственного обычным волкам, слабоумие кретина. За неимением лучшего пришлось разглядывать эту образину, пока я отталкивал зверя, чтобы тот часом не сомкнул челюсти на моем горле. Я елозил на пятой точке между передними лапами, а сам шарил пальцами по меху, подбираясь к брюху оборотня. Наконец я нашел, что искал. Железную пряжку с острым краем. Пояс, почти вросший в кожу. Когда челюсти нащупали мое горло, я резко надавил на пряжку. Волчья кожа затрещала. Я ухватил ремень и сдернул его. Пояс, сработанный из волчьей шерсти, соскальзывал уже не со звериной шкуры, а с серого пиджака Роджера Харриса. Того самого лопоухого рыжего парня, который в местном отделении ФБР числился медэкспертом. Харрис замер над мной, моргая от изумления. Рот перепачкан свежей кровью. «Гексенвольф, чертов!» Рявкнул я и саданул ему в живот коленом. Приложил крепко, не промазал. Парень там чуть глаза не выплюнул. Он скатился с меня и полез под пиджак. Да только я не дал ему вытащить пушку. Я вплотную прижался к нему, стесняя движение, сгреб эти фантастические уши и принялся колошматить конопатой рожей по гравию. По гравию! Он дергался, думал справиться со мной. Однако я преподнес поганцу очередной сюрприз и, что есть силы, утрамбовывал его физиономией дорожку, пока парень не перестал дергаться. С легким тычком я отпустил уши и посмотрел на Теру, на ее стаю. Они сгрудились кружком возле поверженного, будто акулы возле раненого дельфина. Блестящие зрачки, оскаленные зубы. Волки жаждали крови. И Тера весьма недвусмысленно сжимала кулачки, аж костяшки побелели. Честно говоря, я был разочарован. Для одного города столько кровожадных тварей – это явный перебор. Мне такая команда не нужна. «Назад!» – приказал я. «Он принадлежит им», – запротестовала Тера. «Он покалечил их друзей». «Так помоги раненым, вместо того, чтобы тратить попусту время». «Его кровь принадлежит стае». Отрезала Тера, и стая поддержала ее дружным воем, голодным и злым. «Теперь он не причинит вам вреда. К тому же лишнее убийство не пойдет твоим приятелям на пользу, а вот промедление, несомненно, добьет». «Ты не понимаешь, чародей!» – зарычала Тера. Стая эхом вторила ее рычанию, оскалив белоснежные клыки. «Это наш путь!» Я медленно встал и выпрямился во весь немаленький рост. «Я очень зол», — сказал я тихим ровным голосом. «И думаю, что вам вряд ли хочется рассердить меня еще больше». Я встретил взгляд Теры и, до боли стиснув зубы, продолжил. «Достаточно убийств. Прикончишь его, и различие между вами упразднится». «Неправда», — сказала она. — Он будет мертв, а я жива. — Недолго, если ты схлестнешься со мной. Мы сверлили друг друга глазами, играли мускулами, в общем, напряжение росло. По ее лицу пробежала тень неуверенности. Она же не знала, что я был, как говорится, да весь вышел, и сейчас отчаянно блефую. Тера хорошо помнила впечатляющие выходки моей силы. Она воочию видела, на что способен маг. И ей не хотелось открыто вызывать меня на бой. Она дрогнула и с глухим ворчанием отвела взгляд. «Твоя взяла, чародей. Нет времени на пустые ссоры. Скоро подвалят другие, а у нас раненые». Я кивнул, обвел пристальным взором остальных волков и поставил вопрос ребром. «Еще возражения имеются?» Они попятились, не смея поднять глаза. «Отлично. Переходим к следующему пункту». Я наклонился за пушкой Харриса и поясом. «Вы на колесах?» «Да», — сказала Терра. «Джорджия?» Еле слышно поскуливая, вперед выступила светлой масти поджарая волчица. Спустя мгновение я почувствовал дуновение силы. Волчица вздрогнула и замерла, склонив морду. Потом снова встряхнулась. Светлая шерсть исчезла, и передо мной, порядком обалдевшим, предстала светлокожая худенькая девушка, которую я видел в заброшенном супермаркете несколько дней назад. Правда, в тот вечер она была затянута в черную кожу. Джорджия поднялась с четверенек. «На соседней улице ждет микроавтобус. Вы сможете перенести их туда?» Девушка была напряжена и смотрела настороженно. «Да, всем вернуться», — скомандовала Терра. Пока мы разговаривали, два волка топтались на месте. По команде они сделали шаг вперед. Снова повеяло силой, и снова я стал свидетелем удивительного перевоплощения. Совсем скоро наша компания увеличилась на пару голых мальчишек. Невысокого крепыша по имени Билли я знал, второго помнил в лицо. Терра занималась ранеными, я с пушкой Харриса сторожил переулок. Парни помогли соорудить ей носилки из пиджака ФБРовца, чтобы перенести одного волчонка. Другого подняла и понесла сама Терра. Мускулы ее натянулись, как стальные веревки. Все-таки он весил килограммов 70, не меньше. Раненые волки жалобно скулили, и Терра с мальчишками всю дорогу, пока несли их по переулку, угрюмо поглядывали на лежащего Харриса. Потом они свернули к берегу и оставили нас наедине. Я присел на корточки и похлопал его по щекам. Наконец он заморгал и дернулся, будто хотел сесть. Я ткнул ему пушкой аккурат в яремную ямку и добренько сказал: «Замри!» Он послушно замер, выпучив глаза. «Я хочу спросить кое о чем, сынок. Полагаю, ответы известны. Но ты будешь говорить тихо и правдиво, иначе я, недолго думая, всажу тебе пулю. Понял?» Харрис трудом разлепил губы. «Выстрелишь, и Дентон тебя из-под земли достанет!» «Для сваренного рака все худшее позади, Роджер. Дентон все равно постарается пришить меня, так что я запросто могу отправить тебя к праотцам». Не поворачивая головы, Роджер одними глазами зыркнул по сторонам, словно ища спасения. «Как ты узнал о поясе?» «Видел у Дентона. Видел, куда тянутся ваши ручки, когда вы собираетесь перекинуться. И та первая ночь нашего знакомства. Вот сейчас-то я уверен». Разозлившись, Бен полезла под пиджак, чтобы тронуть пояс и откусить Мёрфи голову. Потом вспомнила, что еще не время, и вытащила револьвер. «Верно излагаю?» Харрис едва заметно кивнул. «А теперь о сделке. Вы Гексенвольфы. Значит, есть некто, давший вам власть над трансформацией. Кто дал вам пояса? Кто?» «Я не знаю», — сказал Харрис. «Боже правый, я ничего не знаю. Этим занимался Дентон». Я слегка надавил на курок. «Пожалуйста!» — взмолился он. «Прошу вас, Господом клянусь, Дентон, он этим занимался. Однажды он спросил, хотим ли мы прижать гадов, которые постоянно выходят сухими из воды. Я согласился. Клянусь всем святым, я и понятия не имел, что так обернется». «Как обернется, Роджер?» Ледяным голосом спросил я. «Договаривай, раз начал». «Марконы!» прошептал он, не сводя глаз с вороненного ствола. «Это все из-за Марконы. Дентон хочет расправиться с ним». «В смысле убить?» Его взгляд дрогнул. «Он сказал, что не представляет, как еще остановить Марконы. Сказал, он травит город, мол, от него все беды. Дентон прав. Марконы городскую полицию с потрохами купил. И на государственном уровне он имеет такое же влияние, если не больше. В бюро на Марконы дел выше крыши, но к нему не подступиться». «И вы решили обвязаться поясочками?» Харрис кивнул, нервно облизывая губы. «Действовать надо было с умом. Никто же не поверит, что Марконы сожрали дикие собаки. Последовало бы полномасштабное расследование, экспертизы, вещдоки и тому подобное. Вы поняли, что без козла отпущения не обойтись, и выбрали уличных волков?» Он оскалился. «Это очевидно. Шайка дебоширов и мерзавцев, повернутых на волчьей тематике, подходила к нашему делу как нельзя лучше. Чего уж проще, сложить 1+1. Преступной группировкой меньше. Вот и отлично». «Да, Роджер, отличней не бывает. За исключением одного. Преступная группировка ни сном, ни духом не ведала о своем преступлении. Ты об этом не думал?» «Видимо, нет. Как и о тех невинных людях, которые, согласно вашим планам, гибли в полнолуние. Ты убил их. Ты и твои подельники из команды». Роджер побледнел и закрыл глаза. Он весь дрожал. «Когда ты меняешься, становишься зверем. Это так невероятно. Темп возрастает, появляется неслыханная мощь. Тело будто поет. Мне случалось в колледже пробовать кокаин. Наркотики – ничто по сравнению с этим. А кровь...» Он снова облизнул измазанные кровью губы, на этот раз с жадностью. «Кажется, я начинаю понимать. Дентон не рассказал, как трансформация влияет на сознание. Наверное, он и сам не знал. И когда ты перекинулся впервые...» Харрис кивнул. «Да, остановиться невозможно. Тебя захватывает целиком. Это лучше, чем сон. Поохотившись, чувствуешь, что по-настоящему живешь». Он открыл глаза и уставился на меня с мольбой. «Я и не думал убивать невинных. Мы начали с бандитов, с торговцев наркотиками. Мы хотели их просто попугать, но перестарались. Они кричали, пытались бежать. Мы вдогонку и, ну, дальше понятно, убивали. Боже всемогущий, это было прекрасно». А потом все повторилось снова и снова. Невинные, несчастные придурки, которым немножко не повезло. Роджер отвернулся. «Дентон говорил про издержки. Говорил, повесим убийство на уличных волков и заставим всех поверить в нашу сказочку. Мы просто шли за ним». «Но зачем подставлять Макфина?» «Это тоже придумал Дентон. Он сказал, есть еще кое-кто для подставы, чтобы вернее отвести подозрение. Макфин. Мы проникли к нему в дом и нашли кучу оккультных штучек. Ну, поломали, конечно. А на следующую ночь погибли люди. Потом новая ночь и новые смерти. Потом уж опять мы подсуетились. Поймали этого слизняка, делового партнера Марконы, и пустили его в расход». После чего легли на дно. Харрис сглотнул слюну. «Дентон отобрал наши пояса и спрятал. Он всегда держался лучше. Бедная Дебора! Она чуть не спятила, на стенку лезла. Уилсону тоже пришлось несладко. Так прошел месяц». «И по прошествии месяца вы загрызли охранника Марконы в Версити». «Ага», — засверкал глазами парень. «Ты бы посмотрел дело Марконы. Преступление на преступлении. Нам все известно, однако в суде ничего не доказать. Господи, Дрезден! Он всех купил!» «Ну пусть так, но кто мы такие, чтобы судить?» «А чем мы не судьи?» – возразил Харрис. «С нами сила! Мы обязаны использовать ее во благо! обязаны выполнить свою работу, черт подери. Дрезден, если уж ты такой правдолюб, мог бы и помочь нам, а ты только мешаешь». Я почувствовал, что отсидел ногу. «Мне не нравятся ваши методы. Вы сваливаете свою вину на других». Харрис ухмыльнулся. «Как будто Макфин никогда не убивал. Проклятие! После случая в полицейском участке у него поперек лба горит вывеска «Убийца» большими буквами. Теперь об этом знает каждый». «Ты забыл обо мне. Я-то понимаю. Не разломай вы круг в его доме, ничего бы не случилось». «Да, забудешь о тебе!» В голосе Харриса зазвенели досада и злость. «Ты как червей в заднице, повсюду нос суешь. Даже в отчете про ПСА настрочил. Слишком много знаешь. Вот и пришлось Дентону заняться тобой. Был бы ты поумнее, то уже бы нажал на курок и уносил ноги, пока он не появился из тумана». «Почему именно уличные волки?» – спросил я, оставив его выпад без ответа. «Зачем вы подговорили меня прощупать банду?» «Дентон решил, что они тебя укокошут», – сплюнул Харрис. «Избавят нас от хлопот». «Сходится. Я подозревал, что в этой истории замешан кто-то еще». «Он узнал об их слежке сразу после того, как я свалил в тот день из гаража?» «Ну да. И приставил меня следить за ними, чтобы уверенность в твоей смерти была стопроцентной. Я увидел погрузку в багажник и подумал, ты мертв. Мы решили покончить с бандой, прежде чем Макфин покончит с Марконе». «Откуда вам стало известно об этом?» Харрис заворчал. «Он сам сказал, этот чертов троглодит на брюхе приполз в полицию за помощью». Я не выдержал. «Неужели?» «Ей-богу!» Харрис приподнял голову и сжал кулаки. Я ощутил, как он весь напрягся. «Хватит разговоров! Если ты не намерен переходить на нашу сторону, то убирайся к черту или жми на курок. Только не трать мое время!» Я нажал пушкой парню на горло, маленько придушив. «Я еще не закончил. Ты передашь Дентону послание. Мне надоело ходить вокруг да около. Скажи, что на восходе луны в доме Марконе ему предоставится возможность сделать свой выстрел». Харрис извивался подо мной, корчился, хрипел, но, услышав мои слова, притих и ошарашенно выпучил глаза. «Не надо быть гением, чтобы понять простую вещь. Дентон постарается оказаться там, где появится Макфин. Очень удобно убрать свидетелей, став единственным очевидцем происшествия. Скажи, я тоже буду там. И еще скажи, я его не упущу». С этими словами я резко убрал револьвер. Полузадохнувшийся Харрис крякнул что-то неразборчивое. Похоже, согласился передать. Я, не торопясь, поднялся с него. В одной руке пояс, в другой револьвер. При виде пояса Роджер жадно сверкнул глазенками. «Зачем сказал?» – просипел он. «Зачем предупредил?» Я внимательно посмотрел на него и тихо ответил. «Я не в восторге ни от вас, ни от ваших действий. Вы не используете дарованную силу, она использует вас. Вы превращаетесь в диких зверей, поддерживая мир с помощью страха. Настал ваш черед бояться». Харрис распрямился. Волосы всклочены, а рожа в крови. Он отступил на пару шагов, опасливо стреляя глазами по сторонам. «Мой пояс отдай!» «Забудь, сынок, пояс ты не получишь. И мой тебе совет. Беги к мамочке, запрись в своей комнате и не выходи, пока все не устаканится». Он побелел, как полотно, и двинул на меня. Я наставил револьвер. Харрис застыл, сжав до хруста кулаки. «Ты не уйдешь с этим!» – прохрипел он. Голос от напряжения срывался на фальцет. «На восходе луны!» – напомнил я. Повернулся и быстро зашагал из переулка, в носках да по гравию. Черт, боюсь, эта неимпозантная деталька плюс заметная хромота все-таки подпортили эффектный уход. Метров через 9 из тени материализовалась Терра и зашагала в ногу, держась достаточно близко, чтобы подхватить меня, если я вдруг надумаю свалиться. «Ты ошибся, чародей», — сказала она. Я посмотрел в ее бездушные янтарные глаза. «А о чем ты?» «Они не становятся животными. Животные такое не делают. Звери убивают, когда голодны, когда защищают себя или свою территорию. Не для удовольствия, не из-за похоти». Она оглянулась, потом снова встретила мой взгляд. «Такое делают только люди, чародей». Я скривился, но возражать не стал. «Думаю, ты права». «Конечно, я права». Какое-то время мы шли молча. «Ты постараешься помочь моему жениху?» «Постараюсь», — ответил я. «Только я не имею права отдать на откуп его проклятию новые жизни». Глаза Терры потемнели, и она кивнула. «Это не потребуется, но он всегда думает о других». «Звучит приятно. Наверное, он хороший человек». Она передернула плечами. «А эти из ФБР, они захотят помешать тебе?» «Да». «И что ты сделаешь, когда...» «Я не могу заставить их передумать, они неуправляемы. Полагаю, теперь они так и будут убивать». Я смотрел себе под ноги. Когда они встанут на моем пути, вот тогда мне и понадобится вся моя человечность».